Глава 12. Вторичная выгода. А теперь я попрошу вас снова посмотреть на схему, которую я привела в главе 10. В нижнем правом углу вы увидите такое понятие, как вторичная выгода. Вторичная выгода – это один из самых мощных факторов, которые блокируют исполнение ваших желаний. Вторичная выгода – это уловка нашей психики, когда она получает некую пользу, если желание не исполняется. Знаете, если вы чего-то сильно желаете, но желание у вас никак не сбывается, значит, помимо страха, у вас есть и вторичная выгода. То есть вы на уровне подсознания боитесь, что если ваше желание действительно сбудется, то произойдет что-то страшное. Например, Евгения считает: «Если я действительно похудею до 60 килограммов, то мой муж начнет меня ревновать и никуда не пускать. Если он не будет меня никуда отпускать, я буду чувствовать себя никчемной и взаперти. И зачем мне тогда моя семья, если я буду чувствовать себя взаперти?» Ольга хочет бросить курить. Она скупила все книги про отказ от курения. Использует никотиновый пластырь, но месяц за месяцем у нее ничего не получается. В каждой стрессовой ситуации Оля снова хватается за сигарету. На самом деле у Ольги есть вторичная выгода. Куря сигарету, она расслабляется. Эта вторичная выгода не дает Ольге бросить курить. И до тех пор, пока Оля не научится расслабляться без курения сигарет, она никогда не сможет отказаться от вредной привычки. У нас всегда и во всем есть вторичная выгода, которая мешает осуществляться нашим стремлениям. Но со вторичной выгодой можно работать. В первую очередь нужно найти эту выгоду. После найти правильную компенсацию, которую вы озвучите своему подсознанию. Например, курящей Оле можно сказать себе: «Я признаю, что моя вторичная выгода – расслабление. Я нашла другой путь. Я буду расслабляться, но через занятия йогой». Вот еще примеры из моей практики. Желание. Хочу похудеть. Вторичная выгода. Если я не стройная, можно есть сладкое. Способ разрешения. Я буду раз в неделю позволять себе есть сладкое. Желание. Хочу встретить молодого человека. Хочу отношения. Вторичная выгода. Если будут отношения, будем жить вместе. Придется постоянно следить за собой. Брить ноги, не смогу флиртовать с другими. Способ разрешения. Сделаю лазерную эпиляцию. Раз в месяц буду устраивать девичники с подругами в барах. Очень важно не только найти вторичную выгоду, но и понять способ ее сохранения альтернативными методами. Кроме того, нужно проговорить эти методы, пообещать себе, что выгода никуда не денется, просто она разрешится по-другому. Когда вы обещаете своему подсознанию, что вторичная выгода будет разрешена, но посредством другого, полезного для вас действия, исчезают стопоры, мешающие исполнению вашего желания. Запомните, если в вашей жизни вас что-то не удовлетворяет, но вы никак не можете с этим распрощаться, значит, это чему-то служит для вас, что-то хочет вам сообщить. Вспомните историю Софьи, о которой я рассказывала в первой главе. Девушка не могла избавиться от лишнего веса. Ее 15 лишних килограммов на самом деле служили защитой от мужчин, как потенциальных обидчиков. Поэтому, если желание не исполняется, подумайте, чем служит для вас отсутствие желания. Задание номер 10. Найдите вторичную выгоду для каждого из ваших 10 желаний. Затем пропишите не менее 3 альтернативных вариантов сохранения каждой из выгод при условии исполнения вашего желания. А понять вторичную выгоду вашего желания вам поможет полезная практика. Чему служит неисполнение желания? Возьмите 2 листа бумаги формата А4. На первом листе напишите то, от чего вы желаете избавиться, но у вас не получается. Например, в случае Софьи на таком листке нужно было бы написать слово «жир». На втором листе бумаги напишите свое имя. Теперь найдите 15 минут времени для того, чтобы остаться одной, чтобы никто вам не мешал. Отключите телефон, попросите близких не заходить к вам в комнату. Положите эти 2 листа бумаги на пол, на небольшом расстоянии друг от друга. Встаньте на лист со своим именем и задайте вслух вопрос тому, что написано у вас на другом листе. Для чего ты у меня есть? Для чего ты пришел в мою жизнь? Например, Софья могла бы задать вопрос: «Жир, почему ты у меня есть? Для чего ты пришел в мое тело?» Теперь встаньте на другой лист и от лица того, что у вас на нем написано, из этой позиции ответьте себе вслух на свой вопрос. Затем встаньте обратно на лист со своим именем и спросите: «Что я могу сделать, чтобы ты меня покинул, чтобы избавиться от тебя?» Обратно возвращайтесь на другой листок и из позиции своей проблемы отвечайте на вопрос. Встав снова на лист с именем, скажите: «Название проблемы. Я благодарна, что ты у меня есть, но ты мне больше не нужна, чтобы напоминать мне о том-то и том-то. Я буду делать то-то». То, что вы себе ответили на вопрос, что я могу сделать, чтобы ты меня покинул. Эта техника кажется очень странной, но она действительно эффективна. Походите с листа на лист, позадавайте себе разные вопросы, отвечая на них из позиции своей проблемы. Вы можете узнать много интересного. Часто эта практика широко открывает глаза на многие моменты. Приходят важные осознания и открываются скрытые причины ваших проблем. В конце диалога, стоя на листе с именем, спросите: «Проблема. Какое послание у тебя есть для меня?» Встаньте на второй лист и озвучьте это послание, а затем напишите его на третьем листе бумаги. Сохраните для себя лист с этими инсайтами. Желание номер 1. Вторичная выгода. Альтернативный вариант 1. Альтернативный вариант 2. Альтернативный вариант 3. Желание номер 2. Вторичная выгода. Альтернативный вариант 1. Альтернативный вариант 2. Альтернативный вариант 3. Итак, со всеми 10 желаниями.